Алексей Толстой, граф Калиостро. В Смоленском уезде, среди холмистых полей, покрытых полосами хлебов и березовыми лесками, на высоком берегу реки стояла усадьба «Белый ключ», старинная вотчина князей Тулуповых. Дедовский деревянный дом, расположенный во овражке, был заколочен и запущен. Новый дом с колоннами в греческом стиле обращен на речку и на заречные поля. Задний фасад его уходил двумя крыльями в парк, где были и озерца, и островки, и фонтаны. Кроме того, в различных уголках парка можно было наткнуться на каменную женщину со стрелой или на урну с надписью на цоколе «Присядь под нею и подумай, сколь быстротечно время», или на печальные руины, оплетенные плющом. Дом и парк были окончены постройкой лет 5 тому назад, когда владелица «Белого ключа», вдова и бригадирша, княгиня Прасковья Павловна Тулупова, внезапно скончалась в расцвете лет. Именье по наследству перешло к ее троюродному братцу, Алексею Алексеевичу Федяшеву, служившему в то время в Петербурге. Алексей Алексеевич оставил военную службу и поселился тихо и уединенно в Белом ключе вместе со своей теткой, тоже Федяшевой. Нрав он был тихого и мечтательного, и еще очень молод. Ему исполнилось 19 лет. Военную службу он оставил с радостью, так как от шума дворцовых приемов, полковых попоек, от смеха красавиц на балах, от запаха пудры и шороха платьев у него болел висок, и бывало колотье в сердце. С тихой радостью Алексей Алексеевич предался уединению среди полей и лесов. Иногда он выезжал верхом смотреть на полевые работы, иногда сиживал с удочкой на берегу реки под дуплистой ветлой, иногда в праздник отдавал распоряжение водить деревенским девушкам хороводы в парке вокруг озера и сам смотрел из окна на живописную эту картину. В зимние вечера он усердно предавался чтению. В это время Федосья Ивановна раскладывала пасьянс. Ветер завывал на высоких чердаках дома. По коридору, скрипя половицами, проходил старичок-истопник и мешал печи. Так жили они мирно и без волнений. Но скоро Федосья Ивановна стала замечать, что с Алексисом, так она звала Алексея Алексеевича, творится не совсем ладное. Стал он задумчив, рассеянный и с лица бледен. Федосья Ивановна намекнула было ему, что не пора ли тебе, мой друг, собраться с мыслями, да и жениться? Не век же в самом деле на меня, старого гриба, смотреть. Так ведь может с тобой что-нибудь скверное сделаться. Куда тут? Алексис даже ногой топнул. Довольно, тетушка. Нет у меня охоты и не будет погрязнуть в скуке житейской. Весь день носить халат да играть в трясет с гостями. На ком же прикажете мне жениться? Вот бы хотел послушать. У Шахматова князя 5 дочерей, сказала тетушка. Все девы отменные. Да у князя у Патрикеева 14 дочерей. Да у Свиньиных Сашенька, Машенька, Варенька. Ах, тетушка, тетушка. Отменными качествами обладают перечисленные вами девицы. Но лишь подумать, вот душа моя запылала страстью. Мы соединяемся, и что же? Особа, которой перчатка или подвязка должна приводить меня в трепет, особа эта бегает с ключами в амбар, хлопочет в кладовых, а то закажет лапшу и при мне ее будет кушать. Зачем же она непременно лапшу при тебе будет есть, Алексис? Да и хотя бы лапшу, что в ней плохого? Лишь нечеловеческая страсть могла бы сокрушить мою печаль, тетушка. Но женщины, способной на это, нет на земле. Сказав это, Алексей Алексеевич взглянул длинным и томным взором на стену, где висел большой во весь рост портрет красавицы Прасковьи Павловны Тулуповой. Затем со вздохом, запахнув китайского рисунка шелковый халат, набил табаком трубку, сел в кресло у окна и принялся курить, пуская струйки дыма. Но, видимо, он о чем-то проговорился, и тетушка что-то поняла, потому что, с удивлением, поглядывая на племянника, она проговорила: Если ты человек, люби человека, а не мечту какую-то бессонную, прости, Господи. Алексей Алексеевич не ответил. За окном, куда он смотрел со скукой, на дворе, поросшем кудрявой травкой, стоял рыжий теленок и сосал у другого теленка ухо. Двор полого спускался к речке, на берегу ее в лопухах сидели гуси, белые, как комья снега. Один поднялся, взмахнул крыльями и опять сел. Было знойно и тихо в этот полуденный час. За рекой над полосами хлебов колебались и дрожали прозрачные волны жара. По дороге, выбегающей из березового леска, ехал верхом мужик. Вот он спустился к броду, лошадь зашла по брюхо в речку и стала пить. Потом он, распугав гусей, болтая локтями и пятками, поскакал в гору и крикнул что-то дворовой девке, тащившей охапку соломы. Засмеялся, но, заметив в окошке барина, спрыгнул с лошади и снял шапку. Это был нарочный, посылаемый раз в неделю на большой тракт за почтой. Он привез Федосье Ивановне письмо, а барину — пачку книг. Федосья Ивановна ушла за очками. Алексей Алексеевич принялся просматривать книги. Внимание его привлекла в 28-м выпуске экономического магазина статья о причинах ипохондрии. Первый несчастный источник ипохондрии есть жестокое и продолжительное любострастие и такие страсти, которые содержат дух в непрерывном печальном положении. Человек, обеспокоенный такими пристрастиями, коим выхода он не чает, ищет уединение, погружается отчасу в глубочайшую печаль, покуда, наконец, нервы желудка и кишок его не придут в изнеможение. Прочтя эти строки, Алексей Алексеевич закрыл книгу. И так его ожидает ипохондрия. Страсти, сжигающие его душу, нет выхода.